Глава третья. Удивительные создания женщины. Мне совершенно не хотелось встретиться случайно в офисе с этим козлом, но при этом я продолжала думать о нем почти каждый день. Не знаю, в чем дело, может, в потрясающем сексе, может, в его обаянии. Гаденыш способен был очаровать любую красотку всего лишь за пару секунд, а может, дело в том, что я не была ему нужна. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, как говорится. И меня, естественно, крайне уязвлял тот факт, что Савва больше обо мне и не вспоминал. Следующая наша встреча состоялась на корпоративе в офисе журнала. Он завалился на вечеринку в обнимку с двумя длинноногими моделями. «Похоже, тебе некогда будет обсуждать новый контракт», подмигнул ему один из руководителей отделов. «Привет, Марк! Знакомься с девчонками!» Подтолкнул к нему своих спутниц Савва. Я поспешила отвернуться, но мои подруги уже заметили вошедших и теперь толкали меня в бок локтями. «Смотри, Любанька, твой секси-гигант заявился!» Хихикнула Катя. «И какого черта он приперся?» Вздохнула я, делая глоток вина из бокала и глядя на него искоса. Все, что поулеглось в душе за несколько месяцев, вновь всколыхнулось. За это время я видела его всего пару раз и только мельком. На вечеринке в честь Хэллоуина не считается. Там он нарядился Джокером, и под макияжем сложно было узнать того, с кем я согрешила. В те разы я старалась держаться подальше, так чтобы он меня не заметил. Может, и тут прокатит. «Наверное, кто-то позвал его. Обычно приходит только за гонораром», — фыркнула Диана. «Офис для простых смертных, а он небожитель». «Козел он бородатый», — прорычала я, не забыв при этом отметить, что трехдневная щетина Савве особенно шла. «Бородка у него зачетная», — падая рядом с нами на диван, заметила Катя. «Наверное, щекочет в нужных местах, когда...» «Фу!» — выдохнула я, морщась. Мне почему-то представилось, как он может щекотать своей бородкой кого-то другого, например, одну из этих моделей или сразу двух. И кровь ударила в лицо. «Пожалуйста, не продолжай!» И осушила свой бокал до дна. «Я серьезно?» — сказала Морозова, глянув на меня с ухмылкой. «Эта ухоженная борода идеально подходит к его загару». «Тебе что, нравятся такие мужики?» Едва не задохнувшись от внезапно нахлынувшего возмущения, спросила я. «Холёный, наглый, весь из себя». «Ну, это ты с ним переспала, не я», — напомнила Катя, изогнув бровь. «Стало быть, тебе такие нравятся?» «Мне? Да я была пьяна». «И все же?» «У меня были разные парни, и все мне нравились. Этот же не нравится совсем, не вижу в нем ничего привлека». «Люба?» Глубокий низкий голос Саввы заставил меня вздрогнуть, а затем замереть. Я медленно повернулась. «Привет». «Он помнит, как меня зовут». «Обалдеть! Обалдеть!» «Как твои дела?» — спросил Савва, зажигая на лице одну из своих самых обаятельных и самоуверенных улыбок. «Все...» — я переложила ногу на ногу. «Все хорошо». Самообладание сказало мне «пока». Оказавшись перед Саввой, я моментально забыла, как складывать слова в предложение и отвечать членораздельно. «Супер», — ответил он, покачивая бокалом, зажатым меж пальцев. «Я думал о тебе». С какой же интонацией это было сказано? Я едва не поплыла, но тут же спохватилась. Глянула в сторону, разыскивая моделей, которых он бросил ради того, чтобы подойти ко мне. Те мило ворковали с ребятами из IT-отдела. Неужели он и вправду оставил их ради меня? «О, мне пришлось прочистить горло». «Правда?» Катюха толкнула мою ногу. «Потанцуешь со мной?» Улыбнулся Савва. Я поправила прическу и посмотрела на подруг. Их взгляды говорили: «Даже не думай». «Включили медленную композицию», — вернул на себя мое внимание Савва. «Конечно», — — ответила я, вскочив с дивана. Сунула пустой бокал Алисе в руку и двинулась в толпу танцующих. «Почему ты убежала тогда?» Обняв меня рукой за талию, Сава притянул меня к себе. «Ты ведь ждал гостей», — напомнила я. Он повел меня в танцы. «У нас был целый час», — прошептал он, прижимая меня к себе крепче. Его дыхание прокатилось по моей шее, вызвав волну мурашек. «Мы бы многое успели». Я не привыкла стоять в очереди, чтобы получить многое. Сава усмехнулся. «Любите вы, женщины, все усложнять, и этим сами лишаете себя радости и жизни». «Что плохого в том, что я хочу, чтобы меня уважали?» «С чего ты взяла, что я тебя не уважаю?» «Ты при мне пригласил домой другую женщину, чтобы развлекаться с ней, когда я уйду». «Точно», — согласился он. «Я все время забываю, что вы не хотите знать друг про друга. Это главный женский недостаток — чувство собственничества». «У нас нет с тобой отношений, мне плевать, с кем ты спишь. Просто это элементарно невежливо», — вздохнула я. «Мне не обязательно было слышать, как ты договариваешься с той девицей». «Прости, больше не буду». Сава остановился и серьезно посмотрел мне в глаза. «Неужели ты думаешь, что я пересплю с тобой снова?» — спросила я с усмешкой. «Конечно, он был уверен». «Ты уже знаешь ответ», — улыбнулся он. И был прав. Ответ я знала еще до того, как согласилась с ним танцевать. И в ту ночь мы вновь оказались в одной постели, и мое тело с неистовством откликалось на все его ласки, а внутренний голос шептал: «Два раза это уже отношения». Хотя и разум тут же перечеркивал двойной жирной чертой все эти нелепые утверждения.